и застонали, заплакали во весь голос. «Жаль, мистера Джорджа нет дома. Так я с ним и не попрощаюсь», — сказал Том. Джордж отправился в соседнее поместье погостить день-другой у приятеля и, выехав ранним утром, не подозревал о беде, постигшей их верного слугу. «Передайте от меня поклон мистеру Джону», — с чувством сказал Том. Гейли стегнул лошадей, и Том, до последней минуты не отрывавший печального взгляда от родных мест, скрылся за поворотом дороги. Мистера Шелби тоже не было дома. Он продал своего лучшего слугу, подчиняясь крайней необходимости, с тем, чтобы вырваться из лап человека, внушавшего ему страх. И когда сделка была закончена, прежде всего облегченно вздохнул. Но упреки жены пробудили в нем дремавшую совесть, а мужество и бескорыстная преданность Тома только усилили его недовольство самим собой. Как ни старался он убедить себя, что он имел право продать невольника, что так поступает каждый хозяин, сплошь и рядом, даже без особой на то нужды, все было тщетно. Неприятное чувство оставалось, и, не желая присутствовать при тяжелой заключительной сцене этой драмы, он уехал по делам в надежде, что к его возвращению все будет кончено. Том и Гейли тряслись по пыльной дороге, минуя одно знакомое место за другим. Наконец усадьба осталась позади, начался поселок. Проехав по нему с милю, Гейли остановился около кузницы, захватил с собой пару наручников и велел кузнецу переделать их. «Они ему немного малы», — пояснил он, указывая на Тома. «Господи, да ведь это негр мистера Шелби, Том!» «Неужели его продали?» — спросил кузнец. «Продали», — ответил Гейли. «Быть того не может. Просто глазам своим не верю», — воскликнул кузнец. «Да зачем же ему наручники? Ведь такого честного, хорошего негра!» «Вот именно!» — перебил его Гейли. «Хороший негр только и глядит, как бы ему удрать от хозяина. Дураку какому-нибудь бездельнику или пьянице на все наплевать. Им даже нравится ездить с места на место. Отдельному негру это как нож острый. Такого не мешает заковать. Ноги-то при нем возьмет, да и убежит». «Да», — сказал кузнец, роясь в ящике с инструментами, «для наших кентуккийских негров хуже ничего быть не может, чем южные плантации. Попал туда и верная смерть». «Это правда. Мрут они там, как мухи. То ли климата не переносят, то ли от какой другой причины, но убыль в них большая. Спрос на такой товар никогда не падает», — сказал Гейли. «А ведь, как подумаешь, жалко становится. Зашлют на какую-нибудь сахарную плантацию хорошего, смирного негра, вроде Тома, и конец ему». «Ну, Тому жаловаться не на что. Я обещал Шелби получше его пристроить. Продам в услужение в какую-нибудь почтенную семью. Привыкнет к климату, не умрет от лихорадки, и хорошо. Чего же еще негру желать? А жена? Дети у него дома остались? Подумаешь, других заведет. Мало ли что ли женщин на свете», — сказал Гейли. Том грустно сидел у кузницы, слушая этот разговор, и вдруг до него донеслось быстрое цоканье подков. Не успел он прийти в себя от неожиданности, как Джордж вскочил в тележку и бросился к нему на шею, плача и приговаривая сквозь слезы. «Это подло! Подло! Пусть не оправдываются, все равно подло! Какой позор! Будь я взрослым, тебя не посмели бы продать! Я не допустил бы этого!»